«Леди Талия, вам отныне доступно искусство невидимого?» выхватил из его речи самый главный инквизитор. Препротивно ухмыльнулся и многозначительно подмигнул мне. «О, я вижу, вы тут даром времени не теряли. По большому счету это неудивительно. Молодая девушка и мужчина несколько месяцев проводят под одной крышей без какого-либо присмотра. Полагаю, барону не составило особого труда соблазнить вас, леди». Краска схлынула с лица Таши. Я никогда не видел, чтобы она так бледнела от ярости. Лишь на скулах тлели два ярко-алых чахоточных пятна. «Тварь!» — прошипела она, глядя в глаза отцу Грегору. «Какая же ты мерзкая, циничная, двуличная тварь! И я уничтожу тебя!» Таша лишь чуть шевельнула рукой, и мой многострадальный замок содрогнулся во второй раз. Пожалуй, это было даже более впечатляюще, чем в первый. Пол закачался под моими ногами с такой силой, что я был вынужден схватиться за спинку кресла. Благо, что мои руки еще не поглотила тьма. А вот Дирону повезло меньше. Он с изумленным возгласом грохнулся на пол, а сверху на него рухнуло несколько увесистых томов, не удержавшихся таки на своих полках. К моему величайшему сожалению, отец Грегор словно не заметил новой атаки. Он продолжал стоять напротив Таши и широко улыбался. Воздух вокруг сухой сгорбленной фигуры инквизитора аж искрился от чар, которые он без малейших проблем удерживал на расстоянии от себя. «Впечатляюще для новичка в магическом искусстве», — произнес отец Грегор и легонько пристукнул посохом. Тотчас же заклинание, созданное Ташей, растаяло без следа, словно лишь привиделось мне. «Но вы, увы, всего лишь новичок», — продолжил инквизитор. «Хотя, признаюсь откровенно, вы меня удивили. Узнаю кровь северянина. Ах, как жаль и досадно, однако, что мне не довелось пообщаться с ним лично». Прищелкнул пальцами, и вокруг Таши тоже распустились лепестки теневого заклятия. Она взвизгнула, рванулась было изо всех сил, но пустое. Объятия мрака держали ее так же крепко, как и меня. Отец Грегор в очередной раз повернулся ко мне, явно намереваясь завершить начатое дело. Тотчас же в комнате стало ощутимо темнее и прохладнее. Я даже на всякий случай взглянул на окутывающие меня чары. Не добрались ли они до моего лица? Но нет, тьма по-прежнему покрывала мою грудь, по какой-то причине остановив продвижение вверх. Даже отец Грегор почувствовал неладное. Он изумленно поднял кустистые брови и озадаченно осмотрелся, явно не понимая, что происходит. Между тем в дальнем углу, скрытом за книжным шкафом, привычно зашептали, сплетаясь между собой тени, и я уже знал, что это означает. «Все возможно исправить». В подтверждение моей догадки раздался знакомый голос, и из кокона мрака выступил сам северянин. Нет, главный инквизитор не испугался, удивился, возможно. На самом дне его зрачков мелькнул всполох озадаченности. Но почти сразу старик растянул губы в приветливой улыбке. «Как я понимаю, северянин!» — пробормотал он, в упор глядя на демона, который не торопился приблизиться к нему. «Как я понимаю, главный инквизитор!» — вернул ему той же монетой варвар и искоса глянул на меня. Было в его взгляде нечто такое, что заставило меня поежиться. Почему-то захотелось нырнуть во тьму, все еще окружающую меня, и самостоятельно окончить затянувшееся представление. По-моему, северянин не в духе. Злиться поди, что пришлось вмешаться. Однако я не подозревал, что инквизитор окажется настолько твердым орешком. Демоны, да я даже не знаю, какими чарами его возможно пронять, и возможно ли это в принципе. «А разве слугам темного бога разрешено вмешиваться в дела смертных?» Первым делом — поинтересовался главный инквизитор. «А я разве вмешиваюсь?» — невежливо вопросом на вопрос ответил северянин. «Просто вы сказали, что давно мечтали со мной познакомиться. Вот я и решил исполнить ваше желание». И опять свирепо глянул на меня. Ишь, разгляделся. «Нет, я прекрасно понимаю, что северянин просто не нашел другого способа, чтобы дать мне время сосредоточиться и придумать хоть какой-нибудь выход. И, как говорится, спасибо ему большое за это. Но не надо на меня смотреть так, будто я являюсь его злейшим врагом. Как будто я виноват в том, что отец Грегор настолько превосходит меня в магических умениях». «Ну что же, я польщен», — после небольшой изумленной паузы отозвался отец Грегор. «Безусловно. Мне очень лестно, что такой могущественный демон снизошел до желания простого священника». Северянин поморщился, не сводя с меня глаз. «Да что он на меня так уставился-то? Словно я девица на выданье, а он завидный жених и свататься задумал». «Если вы не возражаете, то я с удовольствием продолжу с вами знакомство, но чуть позже», — все с такой же безукоризненной вежливостью произнес отец Грегор. «Сначала я хочу уладить одно неотложное дело». И движением кустистой брови указал на меня. Северянин открыл было рот, желая что-то сказать, но тут же закрыл его обратно. Видать, сообразил, что если примется настаивать, то темный бог расценит это как прямое вмешательство в ситуацию. Я в последний раз собрал все свои силы и попытался скинуть с себя чары отца Грегора. Тщетно. С куда большим успехом я бы мог, наверное, прошибить лбом каменную стену замка. Вся моя накопленная с таким трудом энергия просто впиталась в стену тьмы, как песок впитывает воду. «Не имею права задерживать или каким-либо образом мешать вам», — хмуро произнес северянин, видимо, осознав, что не принес своим появлением никакой пользы мне. «Благодарю покорно. Скоро мы возобновим беседу», — ответил отец Грегор и вновь повернулся ко мне. Приподнял было посох. «Получай, гад!» — в этот момент взревел Дерон, о котором все благополучно забыли. Если честно, я полагал, что он лежит без сознания, получив хороший удар тяжелым фолиантом. Уж больно тихо он вел себя. Однако я ошибался. Умный парень просто выжидал нужный момент для нападения. И как ни странно, у юноши, напрочь лишенного магических способностей, получилось то, что не вышло у меня и у Таши. Герон вскочил из-за дивана, куда благополучно свалился после удара сестры, и, на удивление, прицельно метнул кирпичом какого-то Тома в отца Грегора. Бросок вышел на загляденье. Старинный и наверняка очень дорогой фолиант в кожаной обложке с металлическими уголками угодил прямо в висок инквизитору, и тот молча свалился на пол, страшно закатив глаза так, что остались видны одни белки. «Ого!» — испуганно выдохнул Дерон и невольно всплеснул руками. «Надеюсь, я его не убил?» «Вряд ли», — мрачно отозвался я, в очередной раз попытавшись скинуть с себя изрядно поднадоевшие магические путы. «Отец Грегор еще жив, иначе его заклинание развеялось бы». «Значит, надо его убить!» — вдруг воскликнула Таша и кровожадно ухмыльнулась. Я от внезапности такого заявления аж подавился. С некоторой опаской покосился на свою невесту. Ого! Как она заговорила, однако. Но если честно, я не предполагал ранее, что Таша способна на подобное. «Убить?» — икнув, переспросил Дерон, который тоже явно не ожидал подобного заявления от своей младшей сестры. «Как это?» «Молча!» — огрызнулась Таша. — Просто взять и придушить его, или заколоть чем-нибудь, или размозжить голову. — Постой! — взмолился изрядно посеревший и переменившийся в лице Дерон, ошеломленный количеством предложенных вариантов. Таша послушно замолчала, но на ее губах продолжала играть нехорошая усмешка, доказывающая, что кому-кому, а отцу Грегору не стоит ожидать от нее милосердия. «И кто это должен сделать с ним?» Севшим от волнения голосом спросил Дерон, должно быть, уже предполагая, какой последует ответ. «Конечно же ты!» Таша фыркнула оскорбленно, что надлежит объяснять очевидные вещи. «Ты единственный из нас, кто сохранил свободу действий». «Увы, это было так. Я по-прежнему был заключен в плен теневых чар, как, впрочем, и Таша. Правда, в комнате находился еще один человек, точнее, человеком его как раз назвать было весьма проблематично. Но сомневаюсь, что северянин примет непосредственное участие в устранении отца Грегора. На столь вопиющее нарушение правил темный бог уже не сможет закрыть глаза». «Но я не могу», как и следовало ожидать, жалобно залепетал Дерон. «Как так убить? Я никогда и никому...» Запнувшись, бедняга замолчал, а его лицо приняло изысканный зеленый оттенок. Я великолепно понимал его терзание. До недавних пор сам был таким же великодушным, а скорее сказать, малодушным юнцом, опасающимся даже ненароком замрать свои руки. «Дерон, другого выхода нет», — затараторила Таша. В отличие от меня, она была настроена более чем решительно и словно не видела ничего страшного в происходящем. «Минута другая, и этот гад очнется. Что тогда прикажешь делать? Опять кидаться в него книгами в надежде снова попасть ему в голову? Нет, Дерон, с этим негодяем надо закончить раз и навсегда, пока он без сознания». Таша выпалила эту тираду на одном дыхании, затем облизнула губы и с вызовом уставилась на брата. «Но...» Дерон зажмурился и отчаянно замотал головой. «Таша, я не могу. Ну как так? Он ведь человек». «Да». Я невольно цыкнул сквозь зубы. «Ведь вылитый я. Те же сомнения, те же переживания». «А ты бы смог убить беззащитного человека?» Вдруг услышал я вопрос, прозвучавший в моей голове. «Да, смог бы. Еще несколько дней назад я бы затруднился с ответом, но сегодня не сомневался ни секунды. Сейчас смог бы. А уж в случае с отцом Грегором я бы даже не задался вопросом, стоит ли. Нельзя ли обойтись другим, менее радикальным способом устранения угрозы? Этот человек недостоин жить». «О, сколько гордости в твоих словах!» Невидимый собеседник негромко хихикнул. «А ведь решать, достоин человек жизни или нет, может лишь Бог!» Я упрямо хмыкнул. «Ну и пусть! В этом случае я готов уподобиться Богу. Хочу смотреть в глаза этого мерзавца и видеть, как медленно, но неуклонно из них уходит жизнь, как они стекленеют, устремляя взор в бесконечность». «Да будет так!» Тьма вокруг меня вдруг сгинула по чьему-то неслышимому приказу. С негромким шорохом она торопливо ринулась вниз, пугливо прячась в щелях между половицами. И я обнаружил, что ко мне вернулась свобода действий. «Водишь?» Таша удивленно уставилась на меня. «Что происходит?» «Не заставляй своего брата марать руки», произнес я и шагнул к отцу Грегору, который все еще лежал на полу, не подавая признаков жизни. Да, стоило признать, рука у Дерона оказалась меткой. Книга попала прямо в висок инквизитору, и седые волосы на его голове окрасились красным. Но старик еще жил, еще дышал. Я слышал, с каким натруженным присвистом работают его легкие. Это даже хорошо. Дерон однажды уже стал убийцей не по своей воле. Он почти не помнит того происшествия, но сильно переживает. Повторная смерть, последовавшая от его рук, сильно подкосит юношу. Не стоит взваливать на его плечи столь непосильную ношу. «Вулдиш», — беспомощно проговорила Таша, и в ее тоне скользнуло нечто странное, как будто она пыталась остановить меня. Я раздраженно передернул плечами. Ну что ей от меня еще надо? Я спасаю ее брата от угрызений совести, которые будут преследовать беднягу всю оставшуюся жизнь. Она еще чем-то недовольна. Или хочет сама расправиться с инквизитором. Прям очередь из убийц. Затем я посмотрел на северянина. Тот по-прежнему не выходил из своего угла. Стоял там, небрежно привалившись плечом к книжному шкафу и скрестив на груди руки. А его глаза почему-то были крепко зажмурены. «Это еще что такое? Неужели он задремал, пока я тут стараюсь спасти его, прямого потомка, от печальной и незавидной участи стать убийцей?» В этот момент отец Грегор пошевелился. Видимо, он наконец-то начал приходить в себя. То бишь, эту проблему надлежит решить как можно скорее. Вряд ли очнувшийся инквизитор продолжит спокойно лежать и дожидаться, пока я разберусь в своих душевных метаниях. Было тихо, так тихо, что я слышал, как бьется сердце моего врага. Больше никто не давал мне непрошенных советов. В моей голове было пусто и гулко, будто все мои внутренние демоны по какой-то непонятной причине решили оставить меня в покое. «Ну же!» Вкрадчивый шепоток прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул. «Ага, стало быть, не все мои демоны угомонились. Но почему они с таким нетерпением ждут, когда я покончу с отцом Грегором?» Я опустился перед стариком-инквизитором на колени, с усилием толкнул его в бок, заставив тем самым перевернуться на спину, и замер, кусая губы. Лицо отца Грегора выглядело, как слепленный из воска. Казалось, будто он уже мертв. Увы, это было не так. Еще пару минут, и он откроет глаза, а значит, мой решающий поединок с самым главным врагом окажется проигран. Он превратит меня в своего покорного слугу, заставит расправиться с Ташей и Дероном. Но почему? Во имя всех богов мне так тяжело сомкнуть свои пальцы на его горле. Я ведь уже убивал, и убивал не раз. Отец Грегор заслуживает смерти. Заслуживает, пожалуй, больше, чем кто бы то ни было на этом свете. Но одно дело убивать в горячке поединка, а совсем другое — вот так, хладнокровно и расчетливо. Помнится, даже с Дарием все было иначе. Мужчина был обречен, он бы в любом случае не дожил до расцвета. А на кону стояла уже моя жизнь. Поэтому я провел тогда ритуал и всадил ему в сердце нож. Но теперь все было иначе. Отец Грегор пошевелился опять, и я положил такие руки ему на грудь. Если он очнется, то я успею вцепиться ему в горло. Понять бы еще, почему мне так не нравится эта ситуация. Я добивался победы, но сейчас, в шаге от нее, опасно медлю. Вулдиш! Позади с треском разорвались чары. Я обернулся именно в тот момент, чтобы увидеть, как Таша вырвалась из кокона, удерживающего ее заклятия. Покачнулась было, видимо, потеряв от столь отчаянного рывка слишком много сил, но почти сразу выпрямилась и шагнула ко мне. «Неужели ты не понимаешь, что он только этого и добивается?» И гневно фыркнула она, кивком указав на словно дремлющего в отдалении северянина. «Вулдиш, это окончательно превратит тебя в демона. Убив отца Грегора сейчас, когда он совершенно беспомощен, ты убьешь твою душу. Не надо». «А разве есть другой выход?» — беспомощно спросил я. «Не потом, Таша, я ведь и так уже демон». «Еще нет». Она упрямо замотала головой. «Ты не выполнил основное условие сделки». Я продолжал молча и тупо смотреть на нее. Как она узнала? Я сам не помню, что именно в ту проклятую ночь пообещал демону, лишь бы сохранить себе жизнь. А она, стало быть, знает. Но откуда? Помнишь, когда ты проснулся в моих объятиях? Таша грустно улыбнулась. Тебя мучили кошмары, и ты кричал. Кричал, что никогда и ни за что не отдашь своего первенца демону. Было такое чувство, как будто в этот момент я все-таки пробил лбом каменную стену. Я пообещал демону отдать ему своего первенца. В принципе, теперь понятно, почему он так долго и терпеливо ждал. Ведь исполнение моей клятвы даровало бы ему истинное воплощение. Не в теле одержимого, заключившего договор во имя своих низменных желаний, а в теле невинного дитя. Во имя всех богов, да такому созданию даже армия инквизиторов со святой водой и молитвами была бы не опасна. Но истину он бы стал неуязвим, сделался бы самой опасной тварью в этом мире. «Звучит впечатляюще, не правда ли?» — хихикнул тонкий голосок в моей голове. «Ради этого стоило ждать». «Значит, вот оно как. Ну что же, мне не впервой быть обманутым демоном. Все его слова насчет дружбы и мирного сосуществования — наглая ложь». «В принципе, этого стоило ожидать», — пробормотал я себе под нос и посмотрел на отца Грегора. Его ресницы опасно шевельнулись, и я понял, что он очнулся. Лежит и слушает наш разговор. Интересно, какие мысли сейчас блуждают в его голове? Получить свое распоряжение обычного демона — одно дело. Но в нашей стране достаточно специалистов по экзорцизму. Полагаю, куда охотнее отец Грегор предпочтет заполучить свои жадные ручонки того, кого просто невозможно убить при помощи магии. «Значит, нашей свадьбе не бывать», — почему-то ляпнул я. «Дурак ты, Вулдиш». Таша печально улыбнулась и почему-то бережно приложила руку к своему животу. «Но я уверена, что ты что-нибудь придумаешь». Она больше ничего не сказала, да это было и не нужно. Конечно, прошло совсем мало времени, но я не сомневался, что по закону подлости в наш первый и единственный раз все получилось. Иначе и быть не могло. Я слишком невезучий некромант, чтобы надеяться на милость небес в подобном вопросе. Наверное, светлых богов в самом деле не существует, раз они позволяют подобное. И я решился. Если я останусь сейчас в живых, то демон в положенный срок получит желаемое. У меня есть лишь один неразыгранный козырь в рукаве. Слишком мелкий, чтобы на него полагаться всерьез, и почему-то я не сомневался, что северянин в курсе его. Но не рискнуть я не имел права. Я так и не понял, откуда взялся нож в моей руке. Неужели Дерон вложил его, воспользовавшись тем, что мы отвлеклись на разговор? Нет, чушь, он бы ни за что так не поступил. Такое чувство, будто рукоять кинжала сама материализовалась в моей ладони. Или таков был ответ светлых богов на мое недавнее сомнение в их существовании? «Нет, Вулдиш, нет!» — ударил крик Таши по ушам. А в следующее мгновение я размахнулся и всадил кинжал прямо в сердце главному инквизитору. Тот успел изумленно распахнуть глаза, явно не ожидая, что все так завершится. Шевельнул было губами, но на них выступила лишь кровавая пена, и старик умер. Почему-то стало тепло, почти жарко, повеяло, нет, не запахом серы, а тонким ароматом роз. И я почувствовал ласковое прикосновение чьих-то нежных губ к моему пылающему лбу. «Простите, барон», — услышал я незнакомый женский голос. «Иногда смерть — это единственный выход. Светлая богиня все-таки снизошла до меня. Ну что же, она всегда была милосерднее, чем ее супруг». «Помоги ему», — попросил я и посмотрел на Дерона, который растерянно хлопал ресницами, явно не понимая, что происходит. «Обязательно», — пообещала невидимая собеседница, помолчала и чуть слышно добавила. «А еще я присмотрю за вашим сыном, барон. Уверена, что он вырастет славным пареньком и счастливо избежит многих ваших ошибок». «Что же ты наделал, Вулдиш?» — прошептала Таша и первая слезинка сорвалась с ее ресницы, прочертив длинную дорожку по щеке. Ох, как много этих слез еще ждет ее впереди! Что-то просыпалось в моей душе, что-то очень древнее и мрачное, жаждущее крови. У меня почти не осталось времени. «Сделай это!» — приказал я, глядя поверх ее головы на ошеломленного Дерона. «Я не понимаю», — пробормотал он. Я прищелкнул пальцами и заставил пробудиться чары подчинения, некогда установленные на него. «Бедный парень! Ему все-таки предстоит стать убийцей по моей вине. Надеюсь, что светлая богиня поможет ему забыть весь этот кошмар». Я успел поцеловать Ташу и встал. Глаза Дерона уже сияли так ярко, как не могут сиять глаза обычного человека. А во мне почти не осталось человеческого. «Бей первым!» — успел я выдохнуть. И он ударил. После чего барон Вулдиш из проклятого рода Сурина перестал существовать. Эпилог. В комнате горела лишь одинокая свеча. Она не могла справиться с засилием тьмы, вычерчивая узкий круг света, за пределами которого бушевал мрак. Таша спала на кровати, которая некогда послужила нашим брачным ложем. Ее мучили кошмары. Она то и дело вскрикивала, силясь вырваться из объятий сна, металась, но все еще оставалась во власти небытия. Две призрачные фигуры склонились между тем над колыбелью, в которой спокойно огукал младенец. Он не спал, но и не шумел, словно понимал, что его матери необходим отдых. А, возможно, его вполне устраивало общество двух мужчин, которые негромко переговаривались над его головой. «Он похож на тебя, Вулдиш», — проговорил северянин и попытался пощекотать моего сына по животу. Однако стоило ему только приблизить руку на опасное расстояние, как его по пальцам ударила голубая молния защитных чар. Варвар, не сдержавшись, ругнулся, затем опасливо обернулся к кровати, но Таша все еще сражалась с невидимыми демонами во сне. «Твоя правнучка, куда предусмотрительнее меня?» — проговорил я, улыбаясь и даже не пытаясь повторить его поступка. «Знал, что меня постигнет такая же участь. Все-таки стоило признать очевидный, хоть и несколько обидный для меня факт. Колдунья из Таши получилась отличная. Во многих вопросах она оказалась намного прозорливее меня». И наш общий ребенок был защищен так хорошо, что даже я не мог найти брешь в этих чарах. «Ты не боишься, что когда-нибудь он повторит твою участь?» — поинтересовался северянин. «Ведь он твой сын, а следовательно разделил проклятие рода Сурина. А значит, темный бог будет вести на него такую же охоту, что и на тебя некогда». «Конечно, боюсь». Я фыркнул, удивленный, что надлежит объяснять очевидные вещи. Затем с нежностью посмотрел на Ташу, которая как раз притихла. «Но с такой матерью уверен, ему ничего не грозит. К тому же я всегда буду рядом. Призраки тоже имеют право принимать участие в воспитании. А самое главное, на нем благословение самой светлой богини». «Что делать его?» «Особенно лакомой добычей для демонов», — привычно попытался испортить мне настроение варвар. Я лишь пожал плечами, не собираясь в тысячный раз начинать этот спор. Только будущее покажет, какая судьба ждет моего сына Хельма из рода Сурина. Но я не сомневался, что он с честью справится со всеми испытаниями, по крайней мере, я всегда буду рядом и с радостью дам ему любой совет. И еще долго я стоял над колыбелью, с любовью и нежностью улыбаясь малышу. Ради того, чтобы он жил, мне стоило умереть». Конец книги.